Глава 30. Как только я пожала руку последнему гостю, Костя повернулся ко мне и процедил сквозь зубы. «Зачем ты пригласила Цапиша?» Я нашла взглядом Влада, который у дальней стены беседовал с вампиром по имени Линкольн. Насколько я знала, это был не тот, что освободил рабов, хотя, с другой стороны, он был здорово высокий. Я не приглашала. Костя буравил меня взглядом, словно решал, не лгу ли я. «Спроси его, если мне не веришь». Утомленно огрызнулась я. Не то чтобы я ему не радовалась, просто мне в голову не пришло его пригласить, ведь он не относится к тем, кто с визгом требовал мою голову. «Потише», — прошипел Костя и не слишком нежно затащил меня в нишу у входной двери. Я не понимала, на что он так злится. Неужто и вправду так важно, что я сошла со своего места, чтобы поздороваться с Владом? Нахрен вампиров с их дурацкими правилами? Пожалуй, следовало бы изменить формулировку, ведь, будучи теперь полноценным вампиром, я оскорбляла саму себя. «Да что с тобой такое?» — спросила я, понизив голос. Костя смотрел так, словно у меня отросло две головы. «А то со мной, милая, что ты бросила меня, кинувшись навстречу любовнику. Видно, сильно соскучилась». Теперь уже я уставилась на Кости, как на пришельца. «Любовнику? Ты в своем уме?» От изумления я повысила голос. Костя стиснул мне локоть. «Тебе хочется обсуждать наши дела при всех? Так и скажи». Я заставила себя остыть, чтобы не завизжать. «С чего ты взял, будто я занималась сексом с Владом?» Мне удалось проговорить это шепотом. Костя поднял бровь. «Чарльз сказал, как его звонок застал тебя с Владом в постели». «Ох, боже мой, и верно ведь. Звонок Нигера в то утро, когда Влад спал в моей комнате. С тех пор столько всего случилось, что я и забыла, как это должно было выглядеть. Помнишь, ты мне сказал, что надо было спросить тебя, что происходило в Новом Орлеане, а не полагаться на первое впечатление? Ну так и ты тоже, Костя, мог бы меня спросить. Я бы тебе сказала, что у меня никогда не было секса с Владом. Я его даже не целовала. Мы просто спали вместе, потому что оба чувствовали себя одинокими и нуждались в друге. Не более того». Судя по его лицу, Костя с трудом усваивал информацию. Я притопывала ногой. «Если я могла поверить, что ты с Каннель цеплял девицу за девицей только для того, чтобы поесть и усыпить их, то уж постарайся поверить мне насчет Влада», — мелькнуло у меня в голове. «Ладно», — произнес он наконец. «Я тебе верю, и мне следовало спросить». «Даже представить себе не могу. Ты думал, что я спала с Владом и даже не упомянул об этом?» «О, я бы упомянул, только не раньше, чем решилась бы делать с твоей мамой», — хрипло ответил он. «Думал, ты это сделала, потому что считала, что я тебя бросил и сам нажариваю всех женщин подряд. Я понимал, как это могло получиться. Но черт меня возьми, если бы я позволил этому продолжаться». «Стало быть, вот еще одна причина, по которой Костя бросил Владу смертельный вызов. Не просто хотел вытащить меня из его дома, боясь, что Цепиш пожертвует мною в случае атаки гулей, чтобы спасти своих. И ты примчался за мной, хотя думал, что я тебе изменяю?» Костя взял в ладони мое лицо. «Ты вытащила меня из Нового Орлеана, хотя думала, что я тебя бросил и променял на других женщин. Так поступают вампиры, котенок. Мы всегда берем свое, что бы там ни было». И я как раз думала, как я счастлива, что стала вампиром, когда прозвучал жесткий голос. «Руки прочь от моей жены!» Напрягшись всем телом, я обернулась, не веря своим ушам. Сквозь открытую дверь ясно виден был взбегающий на крыльцо Грегор. Костя быстро встал между мною и им. Я скорее почувствовала, чем увидела, как скользнул к нам Менчарес. «Тебе здесь не рады, ночной хват», — проговорил он с леденящей любезностью. «Менчарес», — Грегор холодно скривил губы. Ты думал, что победил, лишив ее памяти и заперев меня на столько лет. Но ты проиграл. Всем уже известно, что мы с Кэтрин связаны. А наш закон говорит, что нельзя запретить вход одному из супругов на собрание, где присутствует другой. Грегор говорил правду. И как я об этом не подумала? И как не вспомнил об этом тысячелетний вампир рядом со мной? Проклятие, где же пресловутое провидение Минчероса, когда оно нужнее всего? Для меня нет оскорбления хуже, чем называться твоей женой, проскрежетала я. Где моя мать, Грегор? А Влад тоже придвинулся ближе. Если бы Грегор осмелился напасть при нем и Минчеросе, его мигом обездвижили бы и испепелили. Может, этот вечер все-таки окажется праздничным? Острый язычок только усугубит ожидающее тебя наказание, ответил Грегор, врываясь в дом. Кости вдруг улыбнулся и медленно погладил меня по плечу. Так тебе нравится ее язычок? Вот странно, а я его так люблю. Грегор в ярости рванулся вперед и замер. Бросил опасливый взгляд на Минчероса и Кости и сочно расхохотался. «Нет», — сказал он, — «я не нанесу первого удара при всеобщем перемирии. Мы с тобой еще встретимся, но не сегодня. Собственно, я пришел, чтобы вручить Кэтрин подарок». Родни, локтями расталкивая гостей, бросился к нему. В его взгляде, обращенном на Грегора, сверкала ненависть, немногим слабее моей. Грегор не дрогнул. Он с улыбкой оглянулся на женщину, подходившую к дому. На ней было красное платье с белой меховой накидкой. И в руках она держала поводок, на другом конце которого полз за ней еще один вампир. «Ты мертва?» — не веря себе, выговорила я. Женщина с каштановыми волосами рассмеялась. «Вы, Кэтрин, кому и знать, как не тебе, ведь ты сама меня убила. Только ты допустила ошибку. Прежде чем убить, напоила меня вампирской кровью, а потом отослала обратно к Грегору, оставив голову на плечах. Мерси. Иначе ему не удалось бы поднять меня, как гуля». Все это Каннель проговорила с мерзкой усмешкой на губах. А мне хотелось закатить самой себе за трещину. Но, конечно, Каннель проглотила несколько капель крови Джена, прежде чем я ударила ее в сердце. Грегор наверняка узнал об этом, копаясь в моих сновидениях, так же, как узнал множество других подробностей. Каннель мечтала стать вампиром, а вышло так, что я помогла ей вместо этого стать гулем. Каннель пнула ногой скорчившегося рядом с ней вампира. Я опустила взгляд, увидела длинные волосы, скрывавшие лицо женщины, и кровь во мне застыла. «Нет», — прошептала я. Женщина подняла голову, открыв лицо, и я рванулась вперед. «Мама!» Костя отдернул меня назад. Я забилась, отчаянно рвалась к ней и ужасалась зеленому блеску в голубых недавно глазах. «Кэтрин!» Ее голос дрожал. Он был так не похож на обычный скрипучий тон. «Пожалуйста, убей меня!» «Костя, пусти!» Он только сильнее ухватил меня и оттянул назад. Рядом Нигер также крепко держал Родни, а Гуль осыпал Грегора проклятиями. Минчерос шагнул вперед и чуть не упер палец в грудь Грегора. «Что это значит?» Грегор смеялся, откинув голову. «Это подарок моей жене. Видишь, как я милосерден. Теперь мать навеки будет при Кэтрин, когда моей верной Каннель больше не понадобится служанка». Каннель с усмешкой пнула мою мать в лицо. Та упала. «За это я убью тебя, Грегор!» В ушах у меня загудело. Сперва показалось, что это отзвук ударов моих кулаков о кости, который напряг все силы, удерживая меня. Но скоро я поняла, что звук исходит изнутри. Каннель выпучила глаза. В толпе удивленно переговаривались. Аполлион протиснулся вперед и ожег меня взглядом. «У нее бьется сердце. Что это за трюк?» Не знаю, кто нанес первый удар, Но вскоре кругом закипела драка. Аполеон и другие упыри с криками пробивались ко мне. Костя рявкнул: «Забери ее отсюда!» Толкнул меня в руки Влада и бросился в свалку. Влад вцепился в меня и стал отступать. Менчерос принялся расставлять свои силовые сети в попытке предотвратить побоище, но здесь было слишком много могущественных неумерших. Исковать всех оказалось ему не по силам. В воздухе звенели крики, стычки становились все ожесточеннее, и, наконец, вспыхнуло пламя. Это Влад решил расчистить выход. Вокруг нас встала огненная стена, а Цепиш взмыл прямо вверх, крепко прижав меня к себе. В тот же миг потолок над нашими головами взорвался. Следующий этаж — крыша, и вот уже над нами только ночное небо. «Ни за что их не брошу!» — вопила я, пролетая сквозь дыру в перекрытии. «Другого выхода нет», — пробормотал Влад, стискивая меня так, что при жизни меня бы уже стошнило. Бум-бум-бум. Сердце все так же билось у меня в груди. От ударов закружилась голова. Всего за неделю я успела забыть это ощущение. Мы удалялись от дома, а перед глазами у меня пробегала вереница образов. «Мама! Господи, мама!» Превратили в вампира. Таскают на поводке и пинают. Костя бросается в схватку. Смеющийся Грегор. «Менчерос разберется», — сказал Влад. Вернее, прокричал сквозь ветер, свистевший в ушах от скорости. За нами, как за кометой, развивался огненный хвост. «Но ты с твоей ненавистью к Грегору и необъяснимым сердцебиением ему бы только помешало. Если бы ты осталась, там перебили бы половину гостей». Мне хотелось вывернуться у него из рук и вернуться к дому, но в словах Влада заключалась горькая правда. В который раз тем, кого я любила, было лучше без меня. Открыв глаза, я по кусочкам осознавала происходящее. Первое — я на заднем сиденье машины. Второе — кажется, она стоит. Третье — я жадно присосалась к горлу, и это горло не Кости. Я отшатнулась и обнаружила, что жертва моего насилия — Влад. Рубашка на нем была разорвана, и я прижимала его к борту машины. Он сел прямо и хладнокровно спросил: «Что это было?» Я мысленно выругала себя. Правда, голова была занята другим, но следовало предупредить его об особенностях моего питания. Покинув по воздуху бывшую вечеринку, превратившуюся в общую свалку, Влад остановил подвернувшуюся машину и, сверкнув зеленым взглядом, велел водителю отвезти нас на вокзал. Мы сели в первый отходивший поезд. Оттуда я сразу же позвонила Косте, который не отвечал. Не отвечали и Нигер с Менчеросом. Влад успокаивал меня. Заметил, что все они, вероятно, слишком заняты, чтобы отвечать на звонки. Я продолжала дозваниваться еще час, пока не вырубилась на восходе. Дальше я ничего не помнила. Были известия от Кости. Я с ним говорил несколько часов назад. Скоро будет здесь. Я переварила новость, отметив, что сердцебиение, вызвавшее такой переполох, прекратилось. «Ничего себе», — успокоили гулей. Слухи об этой ночи только подбросят дров в костер подозрительности Аполеона. Оставалось надеяться, что Кости с Менчеросом сумеют успокоить народ, и что в качестве неправильного вампира я менее страшна, чем в качестве полукровки. Влад стал застегивать ворот рубахи, и я вспомнила, что надо еще объясниться. Со мной от превращения произошло что-то странное. Вместо того, чтобы пить человеческую кровь, я набросилась на первого попавшегося вампира. Почему-то меня, скажем так, тянет к вампирской крови, и сердце, как ты уже знаешь, иногда бьется. Никогда не видела Влада таким ошарашенным. «Поразительно», — пробормотал он. А я тем временем невольно облизнулась. Правда, у крови Влада непривычный вкус, но все же и она изумительно хороша. Влад поймал меня на этом движении, и я замерла. Хотя я себя и не помнила, все же это неприлично — так изживать старого друга. «Извини», — промямлила я. Он усмехнулся. «Никто не скажет, что ты предсказуема, Кэт». «И очень жаль. Полукровкой я была ошибкой природы, и, став вампиром, осталась такой же. А теперь и моя мать тоже вампир. Мать, ненавидевшая вампиров с тех пор, как впервые узнала об их существовании. И вчера ночью она умоляла меня убить ее. «Подумай, останешься ли ты моим другом, Влад? Я собираюсь вернуть мать, даже если мне придется нарушить все до единого вампирские законы». Его медный взгляд не дрогнул. «Я от тебя другого и не ожидал». На это я не ответила, только отвернулась к окну. Солнце уже прошло половину небосклона, около полудня. Я много часов провела без сознания. Даже если забыть о вампирских законах, как мне выручить мать, если восход напрочь лишает меня сил? Не говорю уже о том, что я понятия не имела, где Грегор прячет мать. За прошедшее время они могли оказаться где угодно. Кэт. Обернувшись, я обнаружила, что Влад все еще пристально смотрит на меня. «Ты ведь понимаешь, здесь я тебе помочь не могу». Мои губы сложились в слабую грустную улыбку. «Понимаю. Я все понимала. Но, ох, как же мне нужна была поддержка Влада». «Слабое место Грегора, его гордыня», — продолжал Влад. «Используй ее против него. На этом он каждый раз и попадается». Я засекла Костю за несколько минут до того, как услышала шум двигателя. С тех пор, как он меня изменил, я была необъяснимым образом настроена на него. Вот и сейчас я чувствовала, как его нетерпение наждаком скребет у меня в подсознании. Я успела выйти из машины Влада раньше, чем рядом остановился черный Мерседес Кости. Он вышел и притянул меня к себе, не дав и слова сказать. Поцеловал так, что я задохнулась бы, если бы еще дышала. Потом отпустил, коснулся моих губ, и глаза у него позеленели. Я догадалась, что он уловил запах крови Влада. Что-то во мне подсказывало извиниться, но другая половина твердила, что уж кому-кому, а Косте следовало бы понимать. «Кости», — начала я. «Не дергайся». Он снова скользнул губами по моим губам. «Едем». «Цепишь?» Он коротко поклонился Владу. «До следующей встречи». Влад стоял, прислонившись к своей машине, с обычной усталой полуулыбкой на губах. «Почему-то мне кажется, что ждать придется недолго». Глава 31. Я удивилась, узнав, что той ночью погибло всего трое. Поскольку собрание происходило при официальном перемирии, большинство гостей пришли без оружия. Все трое убитых оказались людьми, которым в рукопашной схватке пришлось куда хуже, чем вампирам и вурдалакам. Что касается нарушенного перемирия, никто не знал или не хотел сказать, с чьей стороны был нанесен первый удар. Кости с Минчеросом сумели так успокоить гостей, что удалось избежать объявления войны. Следом за Грегором ушла и Каннель с моей матерью. Что будут делать Аполеон со своими упырями по поводу моего беспрецедентного сердцебиения, время покажет. Меня это беспокоило меньше, чем план освобождения матери. Я обдумывала способы добраться до Бухареста за рулем или поездом. Дядя и моя команда мне помочь не могли. Правда, у Дона были связи за границей, но не среди неумерших. В нынешнем положении он так же беспомощен, как и я. К тому же я не спешила ему звонить, оттягивая время, когда мне придется сказать: «Ну вот, теперь я целиком вампир». Борьба с давними предрассудками Дона не числилась у меня в списке первоочередных дел. Мы подъехали к цели, к особняку прямо из фильма ужасов, в 4:00 ночи. Через несколько часов рассвет, и я опять впаду в кому. Обдумывая превращение в вампира, я готова была к тому, что утренние часы выпадут из жизни, но не предвидела, при каких мрачных обстоятельствах это случится. Теперь каждая потерянная минута казалась издевкой. Что творит Грегор с моей матерью? Господи, а Каннель? Я-то думала, худшее, что он может сделать, это ее убить. Зря я ждала от него такой милости. Родни вышел нам навстречу. В глазах Гуля горел тот же тусклый огонь, что светился, должно быть, и в моих. Я, не раздумывая, обняла его, и комок встал у меня в горле, когда он ответил крепким объятием. «Кости, чтобы спасти мою мать, если надо, пройдет сквозь огонь, но он это сделает из любви ко мне, а вовсе не из привязанности к ней». У мамы было маловато поклонников, и виновата была она сама. Но сейчас я и выразить не могла, как много значило для меня то, что кто-то любит ее, принимая со всеми недостатками. «Она крепкая», — сказал Родни, царапнув мне щеку бородой. «Если мы ее вытащим, она справится, несмотря на все, что он с ней сделал и чем она стала». «Она просила меня убить ее», — прошептала я. «Господи, Родни, она же всегда твердила, что лучше умереть, чем стать вампиром». «Она справится», — повторил он жестче. «Тебе в детстве пришлось трудно, но и ей было не легче. Сейчас Джастин потрясена и испугана, но она не спасует. Жизнью ручаюсь». «Родни, по закону», — начал Кости. «Побереги дыхание». Гуль выпустил меня и повернулся к Кости. «Если ты не убьешь Грегора в самом скором времени, я отправлюсь за ней, что бы ни говорил закон, и обойдусь без поддержки». «Не дури, это будет самоубийством», — резко проговорил Кости. Родни ответил ему холодной улыбкой. «Ты сам говорил всегда, никто не живет вечно». Я разрывалась между желанием снова обнять Родни и сознанием, что Кости прав. «Ты ей понадобишься, когда мы ее вернем», — заговорила я, в кои-то веки выбрав логику. «Мы с матерью никогда не ладили. Ты, кажется, единственный, кого она слушает. А погибнув, ты не сможешь помочь ей пережить превращение в вампира». Родни бросил на меня короткий взгляд и молча вернулся в дом. Я не знала, означало это, что он согласен ждать или что ждать не станет. «Это не затянется надолго, котенок», — сказал Костя, нарушив тягостную тишину. «Грегор исчерпал свои трюки. Скоро ему придется искать меня, потому что его каждый день будут спрашивать, почему он отказывается встретиться с мужчиной, укравшим его жену и рискнувшим вызвать его на дуэль». Я на мгновение забыла о матери. «Когда ты его вызвал?» Взгляд Кости был мрачным и твердым. Я публично послал ему вызов, как только узнал от Менчароса, что Грегор вторгается в твои сны. Я знала, что в Новом Орлеане Кости собирался драться с Грегором, но об официальном вызове слышала впервые. Мысль, что Грегор в любой момент может его принять, и они с Кости сойдутся в смертельном поединке, наполнила меня леденящим ужасом. «Он сильнее тебя». Мой голос упал до полушепота. Кости фыркнул. «Знаю, милая, но мне уже случалось иссушать типов, превосходивших меня силой. Достаточно ему допустить одну ошибку, и он мой». Я не высказала вопроса, который сжимал ужасом мое сердце. «А если Грегор не сделает ошибки?» 2 дня от Грегора не было известий. Мы с Родни по очереди протирали дыры в коврах, шагая по комнатам. Кости терпеливо ждал. Если Родни был хоть немного похож на меня, его уже тошнило от слова «терпение». Одно хорошо. Стресс помог мне оставаться на ногах после рассвета. Я теперь все утро могла двигаться, хотя и походила при этом на вдрызг пьяную. Кроме того, я по-прежнему замечала, что чем больше выпью под утро из Кости, тем лучше справляюсь с парализующим эффектом восходящего солнца. Пожалуй, хорошее питание и вправду залог здоровья для людей и для вампиров. Сегодня я преодолела очередную веху, спустившись по винтовой лестнице на 3 этажа до кухни и обратно. На дело, которое после полудня заняло бы минуту, ушло 2 часа. Но я, упав в изнеможении на ближайший стул, от всей души радовалась успеху. «Завтра выйду из дому», — сказала я. Выносить прямой солнечный свет было еще труднее, но следовало торопиться, спешить. Пока что даже человек до полудня мог бы напинать мне по заднице. «Ты хоть представляешь, как удивительно уже то, что ты умудряешься не засыпать?» — спросил Костя и кивнул на Менчароса. «Спроси у него. Я в первые 2 месяца спал от восхода до сумерек, а когда на 3-й месяц стал просыпаться днем, это сочли с замечательным прогрессом. А у тебя всего 2-я неделя идет, котенок». «Это беспрецедентно», — согласился Менчарес. То, как это прозвучало, заставило меня быстро взглянуть на него и я успела заметить, как что-то мелькнуло в выражении его лица, быстро ставшего бесстрастным. Должно быть, и Костя что-то почувствовал. Он поднял бровь. «Ты хотел что-то добавить, дед?» Вошедший в кухню незнакомый вампир помешал мне Чарусу ответить. «Должно быть, кто-то из его людей, хотя поклонился он Косте, а не вампиру-египтянину». «Что такое?» — спросил Костя. «Прошу прощения, но по телефону кто-то говорит, что вам звонят». Мои брови взлетели вверх, так же, как у Кости. «Звонят, чтобы сообщить, что мне звонят?» С явным недоверием переспросил он. Вампир, державший в руках мобильник, замялся. «Это мой друг Лахлан. Он говорит, что с ним связался его знакомый чел, которого раньше звали Натан, из линии Киоко, и сказал, что с ним связался вампир по имени Руло, который встретил призрака, уверяющего, что он ваш Фабиан!» — воскликнула я, сообразив, что не видела его со времени неудачного финала вечеринки. Костя взял у вампира мобильник, и все переменилось. Мы ждали в 2 милях от полуразрушенного дома в Молдове. Здесь Грегор держал мою мать. Родни пригнулся по правую руку от меня. Его тянули к земле многочисленные зловещие изогнутые серебряные клинки. Костя сидел на корточках слева, неподвижно, как каменное изваяние. Я постаралась копировать его неподвижность, но не справилась, нетерпеливо шныряя взглядом по сторонам. «Где Фабиан? Пора бы ему уже вернуться». Из куста тихо выбрался Нигер. Он проверял, не выследили ли нас, пока мы ждали доклада Фабиана. Кивнул. «Никто, кроме нас, не крадется по холодной земле». От ветра чернильные волосы Нигера упали ему на лицо. Он обернулся в ту же сторону, куда был устремлен неподвижный взгляд Кости. Казалось, прошла целая вечность. Но вот среди деревьев мелькнуло размытое пятно, и мы увидели Фабиана, пролетевшего над покрытой инеем землей. «Грегора нет, но, судя по поведению Каннель, он должен скоро вернуться», — сказал призрак, подлетев к нам. «Сейчас там около 2 дюжины охранников. С Грегором, когда он появится, прибудут еще». Костя не отрывал взгляда от невидимой вдали точки. «Значит, время самое подходящее. Фабиан, присмотри за дорогой. Предупреди нас, едва заметишь приближение Грегора или его людей». Призрак кивнул. Его прозрачные черты приняли решительное выражение. «Я вас не подведу». Сколько раз за этот день мне хотелось обнять Фабиана. Вот уж не ожидала, что буду чем-то обязана призраку. Но перед Фабианом я в неоплатном долгу. После неудачной вечеринки он сохранил присутствие духа и проследил за Грегором, прячась в багажнике его машины или цепляясь к живым, оказавшимся рядом. Грегор, верный предрассудкам неумерших, не заподозрил, что за ним шпионят, даже если он или кто-то из его вампиров и заметил духа. Гордыня всегда была его слабым местом. Самым сложным для Фабиана после того, как он нашел убежище Грегора, было связаться с нами. Привидение не может пользоваться телефоном, имейлом, не может послать письмо. То же пренебрежение к призракам, которое помогло ему выследить врага, мешало заставить кого-либо из вампиров-союзников выслушать его и запустить цепь звонков, наконец достигших Кости. До нашего появления он даже не мог быть уверен, что мы застанем Грегора в этом доме. От момента, когда Фабиан покинул окрестность, до минуты, когда Костя взял мобильник из руки ошарашенного слуги Менчероса, прошло целых 1.5 дня. Еще несколько часов мы добирались до Молдовы, и 2 часа потратили на разведку, чтобы убедиться, что нам не расставили ловушку. Не то чтобы я сомневалась в верности Фабиана, но оставалась вероятность того, что Грегор все же узнал призрака и сумел сложить 2 и 2. Однако пока что все выглядело так, словно в доме никто не подозревает о готовящейся атаке. Я беспокойно глянула в небо. Это все хорошие новости. А плохая? Что до рассвета остается всего 1.5 часа. Словно подслушав мои мысли, Костя взглянул мне в глаза. «Ты остаешься здесь, котенок». Первым моим порывом было заспорить, горячо и не выбирая выражений. Это мою мать заперли в доме, и черт меня побери, если я собиралась просто сидеть сложа руки в надежде, что все закончится хорошо. Потом я обвела взглядом обращенные ко мне лица. «Все здесь рисковали собой ради моей матери и к тому же нарушали вампирские законы. а я была единственной чувствительной к рассвету. Правда, я уже могла не засыпать с восходом и даже держаться на ногах. Но драться? Нет. Даже за жизнь матери или за свою. «Я останусь», — сказала я и увидела, как взлетели брови Кости, словно он меньше всего ожидал услышать эти слова. «Дайте мне тот детонатор. Если Грегор вернется раньше, чем вы вытащите маму, отвлекающий маневр не помешает». Нигер кивнул и достал из-за пояса детонатор. Несколько пакетов ТНТ висели на деревьях, настолько близко к дому, насколько мы рискнули подкрасться. В бою они не повредят вампирам и гулям, разве что те окажутся прямо под деревьями, зато наделают шуму. А случается, отвлекающий маневр может склонить весы между жизнью и смертью или между побегом и пленом. Кости быстро, крепко поцеловал меня. «Без нее не вернусь», — пообещал он. «Не говори так», — вырвалось у меня в ответ. «Если случится так, что вытаскивать ее сейчас окажется слишком опасно, возвращайся ко мне, найдем другой способ». Родни уже крался сквозь заросли. Нигер, мрачно глянув на меня, последовал за ним. Костя погладил меня по щеке и тоже ушел. И Фабиан. Я осталась одна. Мне не нужен был бинокль, чтобы следить за их продвижением к дому. Снаружи было 4 часовых. И еще 8, если верить Фабиану, внутри, плюс Канель. Элемент внезапности был нашим единственным преимуществом при соотношении 1:4, а я сомневалась, что Грегор оставил в охране слабых вампиров и гулей. Преодолеть пришлось меньше 2 миль, но у них ушло на это больше 10 минут. Они крались так, что высокая трава вокруг почти не колыхалась. К тому времени, как они подошли к дому, я уже не могла найти себе места. От сумятицы страхов, надежды, досады и тревоги я готова была выпрыгнуть из собственной шкуры. А если охрана получила инструкцию убить мать в случае атаки? Сумеют ли Кости, Нигер и Родни добраться к ней вовремя и не погибнуть сами? О, Господи, пусть получится. Я ничего не могла с собой поделать. Начала красться, обещая себе не приближаться больше, чем на милю. Только так, чтобы как следует видеть, что там происходит. Отсюда деревья загораживали обзор. За 30 ярдов от дома деревья расступались, и Кости, Родни и Нигеру больше негде было укрыться. Все во мне напряглось, когда трое мужчин разом поднялись для последнего рывка. Крики наружной охраны. Но я с дикой радостью увидела, как быстро с ней покончили. Двоих взял на себя Кости. Одного прикончил издали броском серебряного ножа в грудь, а другому всадил тот же металл в сердце, столкнувшись вплотную. Нигер и Родни также быстро разделались с оставшимися, после чего с 3 сторон вошли в дом. Новые вопли изнутри. Я поползла быстрее, стараясь не терять дом из виду. Стаккато выстрелов, кажется, автоматы. Яростный женский вопль. Каннель. Вспоминая, как она пинала мать в лицо, я желала ей смерти не меньше, чем Грегору. До дома как раз оставалась миля, когда ко мне размытой полосой метнулся Фабиан, замахал призрачными руками. Грегор вернулся. «Ох, дерьмо!» «Скажи Кости», — велела я и достала из-за пояса детонатор. А в отчаянии подняла голову к небу. Близился восход, и вступать в бой было слишком рискованно. Но кнопку я нажать успею. Хоть чем-то смогу помочь. Фабиан просочился сквозь стену дома. Я ждала, лихорадочно отсчитывая секунды, пока он не вылетел наружу под самой крышей. Кажется, он показывал налево, откуда слышался скрип шин. Проклятый Грегор, смышленый кровосос, не собирается гнать прямо к дому, подставляя себя под удар. Нет, подберется из-за деревьев и сам устроит засаду. Я, стараясь не показываться на глаза, махнула Фабиану, и призрак, спикировав, словно ушел в землю. Миг спустя он объявился прямо передо мной, в нескольких дюймах от моего лица. «Говори, где они?» — шепнула я. Фабиан снова нырнул в землю. Я ждала. Нервы у меня искрили, словно Бигфорда в шнур. Но вот из-под земли, как призрачный сурок, высунулась голова Фабиана. «Окружают», — он говорил так тихо, что я с трудом разбирала слова. «Подходят сюда, но немного дальше, чем ты». Я угрюмо усмехнулась. «Значит, окажется как раз под деревьями с зарядом ТНТ. Давай, Грегор, покажись». Мое желание исполнилось. Я услышала приглушенное движение в 50 ярдах от себя. Ждала, отсчитывая расстояние. 20 ярдов. 10. Почти на месте. Почти. Я взорвала заряд, когда Грегор с охраной оказались под самыми мощно снаряженными деревьями. Прогремели один за другим взрывы, разметали их. Ни Грегор, ни остальные не знали, откуда ждать следующего удара. Кроме того, взрывы послужили очень громким сигналом для Кости, предупреждавшим, что надо немедленно уходить, с мамой или без нее. Грегора сопровождала дюжина охранников. Хорошо, если сами выберутся живыми. Ждать дольше было нельзя. Я с ненавистью глянула в светлеющее небо. Если бы часом раньше, я могла бы сражаться. Помочь маме или оттянуть на себя несколько врагов. Сделать хоть что-то, а не просто прятаться, чтобы не испортить все дело, дав им новую пленницу. Одно из окон брызнуло наружу осколками. Из него вывалились двое. Я узнала их и секунду с холодным удовлетворением наблюдала, как Кости, обхватив шею Каннель, коротким рывком срывает с нее голову. «Адьёс, сука!» — подумала я, глядя, как он отбрасывает безжизненное тело. Но миг торжества оказался короток. Грегор по-французски выкрикнул приказ, и 12 его охранников бросились на Кости. Я была уже на ногах, забыв прятаться, когда из дома вырвался Нигер. Он принялся швырять серебряные ножи, отвлекая внимание на себя. «Трус!» — злобно подумала я, видя, что Грегор не показывается из-за угла. «Что будешь делать, ночной хват? Сбежишь, пока есть время, или рискнешь с собой, вступив в бой?» Переднюю дверь открыли пинком. Я ахнула, увидев на руках уродни свою мать. Она обнимала его за шею. Она двигалась. «Жива! Спасибо тебе, Господи!» Грегор зарычал и двинулся к ним, обнажив меч. Родни замедлил шаг и повернулся, прижимая маму к себе. Меч Грегора сверкнул в предрассветных сумерках. Кости и Нигер сражались каждый с полудюжиной вампиров. Ни тот, ни другой помочь Родни не могли. Я бежала, с ругательствами выхватывая из-за пояса ножи. «Грегор еще слишком далеко, не докину!» «Господи, ну чтоб мне бежать быстрее!» Родни опустил мою мать на земь, погладил ее залитую кровью щеку и тут же повернулся навстречу Грегору. У него за поясом оставалось всего два ножа, а Грегор был много сильнее. «Грегор!» — выкрикнула я. Пепельная голова повернулась ко мне. Кэтрин скорее угадала, чем услышала я. В этот момент Родни бросил нож. Клинок воткнулся в грудь, но потому как быстро Грегор его выдернул, я поняла, что сердце не задето. Грегор вновь развернулся навстречу Родни. Его меч рассек воздух. Вместо того, чтобы пригнуться, Родни прыгнул вперед. Он врезался в Грегора со всей силой неумершего. Тот покачнулся, но не упал. Нож Родни, поднятый для удара в грудь, не достиг цели. Грегор перехватил запястье Гуля свободной рукой и бросил Родни на землю. Длинный меч сверкнул прямой, беспощадной полосой. Мать рванулась вперед. «Родни, нет!» — кричала она. Грегор не поднял взгляда. Не поднял, пока клинок не вонзился в шею Родни и не вышел окровавленным с другой стороны. Тогда Грегор взглянул прямо на меня и улыбнулся. Я не отрывала глаз от его изумрудного взгляда. Ни когда он пинком отшвырнул отрубленную голову Родни к моей матери, ни когда неторопливо, размеренно зашагал ко мне. Я остановилась, словно во сне. Выронила ножи и уставилась на подходящего Грегора. Слышала крик Кости, но будто издалека. Глухие удары в груди возвестили, что сердце мое снова бьется. Но даже это не имело значения. Я не замечала ничего, кроме неудержимой ненависти, наполнившей меня, вздымавшейся набирающими высоту волнами, пока она не выплеснулась наружу. Потому-то я не увидела ничего необычного в том, что трава у меня под ногами вспыхнула. В красной мгле, застилавшей глаза, это казалось вполне естественным. Не должна существовать трава, впитавшая кровь Ротни. И дом, в котором Грегор пытал мою мать, тоже должен исчезнуть. Все здесь должно сгореть. Все. До последнего. Красно-рыжие языки пламени пробежали по траве к дому, поднялись по стенам, сплелись, покрыв крышу горящим ковром. Потом трава вокруг Грегора превратилась в пылающую арену. Огонь взметнулся по его ногам. Зрелище порадовало меня, но этого было мало. Я хотела, чтобы кожа его трещала и корчилась, чтобы весь он рассыпался горячим пеплом. Сейчас же. Деревья вокруг меня взорвались, но я не отводила взгляда от Грегора. Гори. Гори. Других мыслей у меня не было. Все остальное не существовало. Не было матери, рыдавшей над телом Родни. Не было воплей, охваченного огнем Грегора. «Кэтрин, стой!» — завопил он. Внутри у меня что-то усмехнулось. С чего он взял, что я в ответе за этот прекрасный пожар? Должно быть, Нигер разбросал по пути какую-то новую взрывчатку или кости. Надо вытащить из огня мать, пока Грегору не до нее. Но я не могла заставить себя двинуться. Горячие, великолепные волны гнева, бившегося во мне, приковали меня к земле. Гори! Гори! Котенок! Голос Кости разрушил мое оцепенение. Я взглянула на него, удивилась, почему он освещен красными и синими бликами, и все вокруг тоже. Костя рубанул клинком стоявшего перед ним вампира и отшвырнул его в сторону. Теперь ничто не загораживало его от меня, и я видела, что лицо его сведено ужасом. Он смотрел на меня, но не в лицо. Я опустила взгляд и ахнула. Руки мои до локтей светились голубым светом, охваченные пламенем, которого я почему-то не чувствовала. Оранжевые и красные стрелы били из моих пальцев, опаляя все передо мной до самой крыши дома. Костя подбежал ко мне, обнял, не обращая внимания на огонь. «Чарльз, забирай Джастин!» — крикнул он, и мои ноги вдруг оторвались от земли. Сквозь красно-голубую пелену перед глазами я видела, как Нигер подхватил мою мать и взмыл вверх. Грегор и его дом полыхали внизу. Но я видела, как Грегор катается по уцелевшему от огня клочку земли, сбивая пламя. «Убийца!» Вновь вспыхнула во мне дикая мысль. Взгляд затянуло красным, и Грегор завопил, уворачиваясь от новой вспышки. Облака раздались, и луч света ударил мне в лицо, сметя кровавую пелену. В то же мгновение Костя впился мне в горло, сильно всосав кровь. Последнее, что я видела — слепящие тона рассвета, похожего на пожар. Глава 32. Открыв глаза, я наткнулась взглядом на голые бетонные стены. Потом надо мной склонилась темная голова. «В порядке, котенок?» Лицо Кости, измазанное сажей, и в комнате густо пахло дымом. Первым делом я взглянула на свои ладони. Лежат на животе, бледные и невинные. Может, мне все почудилось? Я села так поспешно, что столкнулась лбом с Кости. Менчерос стоял в нескольких шагах поодаль. Комнату я узнала. Здесь запирали вампиров. «Тише, милая». Костя погладил меня по плечу. В надежде, что после взрывов я просто потеряла сознание, и все остальное было ужасным кошмаром, я спросила. «Мама? Родни?» «Она в безопасности. Его больше нет», — хрипло ответил Костя. «Родни погиб на самом деле. Значит, и огонь был настоящим. Огонь, исходящий из меня». Я не хотела верить, но помнила. Еще как помнила. Свой восторг, когда выбрасывала из себя ненависть и гнев, и видела, как они преображаются в пламя. «Я пирокинетик!» Я заговорила вслух, не сводя глаз с лица Кости, в надежде, что он найдет другое объяснение. Не нашел. По-видимому, так. «Но каким образом?» Я свесила ноги с койки, и они повисли тряпками. Вот и надейся ходить из угла в угол. Во всем теле не осталось ни капли силы. Ты говорил, что индивидуальные способности вампиров проявляются спустя десятилетия, и еще я думала, они напрямую связаны со способностями превратившего их. Но ты, Кости, не пирокинетик, если ты ничего от меня не скрывал. Я ничего от тебя не скрывал, и даже если подставить в уравнение твои человеческие годы, я никогда не видел вампира, даже мастера, проявившего бы подобную силу так скоро после превращения. В голосе Кости звучало досадливое недоумение. Я повернула голову к Менчеросу, взглянула в его холодно-угольно-черные глаза. В них не было ни удивления, ни смятения. И я вдруг поняла, почему. «Ублюдок!» — прошептала я. Костя решил было, что я обращаюсь к нему, но быстро поймал мой взгляд, обращенный к молчавшему вампиру. «Он знал с самого начала!» — голос мой повышался вместе с гневом. «Знал, что Грегор решил меня заполучить не потому, что я была полукровкой, и не потому, что в меня влюбился. Он знал, что Грегор увидел меня вампиром. Увидел, как я поджигаю все вокруг себя, словно римская свеча. Вот почему Грегор меня добивался. Через меня он мог овладеть этой силой. Но и Менчерос этого хотел. Вот еще одна причина, почему Менчерос отобрал меня у Грегора и запер его на все эти годы. Он хотел иметь мою силу на своей стороне. Вот ради чего все это было. Костя не стал спрашивать Менчероса, правда ли это. Его глаза, устремленные на человека, которого он знал 220 лет, налились зеленью. «Мне бы следовало тебя убить», — глухо прорычал он. Ничто не дрогнуло в лице Менчероса. Стекло выразило бы больше эмоций. «Возможно, и убьешь. Мои видения будущего не заходили дальше этого утра. Поэтому я допускаю, что скоро умру. Теперь, когда сопроводитель моей линии и Кэт стали теми, кем должны были стать, мои люди получат защиту и без меня». Непроницаемая маска упала с его лица, открыв черты, полные решимости и отчаянного вызова. «Да, 12 лет назад я забрал Кэт от Грегора, чтобы ее сила досталась моим людям, а не его. Более того, это я позаботился, чтобы ты оказался в том баре в Огайо, где встретился с ней, Кости. Тебе кажется, что я непозволительно вами манипулировал? Я так не думаю. Тысячи из моих линий рассчитывают на мою защиту, и для меня это значит больше, чем то, что вы сейчас считаете меня предателем. Если проживете так долго, как жил я, научитесь при необходимости холодно манипулировать даже теми, кого любите». Костя хмыкнул с той же горечью, какая была у меня в душе. «Говоришь, ты меня любишь, когда ясно, что я для тебя всего лишь пешка». Темный взгляд Менчероса не дрогнул. «Я всегда тебя любил, как сына». Костя шагнул к нему. Он еще не сменил одежды. На нем остались кровь, сажа, грязь и несколько серебряных ножей. Менчерос не шевельнулся, не моргнул. И ни намека на его огромную мощь не просочилась наружу, даже когда Костя взялся за нож. «Ты так уверен в себе?» — спросил Костя, проводя кончиком ножа по его груди. «Так убежден, что сумеешь остановить меня, прежде чем я проверну этот нож в твоем сердце?» Мне хотелось вскочить, встать между ними. Не из-за страха за Менчероса, а потому что, вздумай Костю ударить, а Менчерос защищаться, нож мог оказаться в сердце Кости. Однако ноги меня все еще не слушались. «Я мог бы тебя остановить, но не стану», — очень устало проговорил Менчерос. «Если тебе необходимо отомстить за то, что я сделал, действуй. Я и так уже прожил более чем достаточно». «Кости», — шепнула я, сама не зная, уговариваю ли его бросить нож или воспользоваться им. Пальцы Кости крепче сомкнулись на рукояти. Менчерос все не двигался. Я ждала, словно затаив дыхание, хотя и не дышала больше. Молниеносным движением Костя убрал нож. «Однажды я заслужил смерть от твоей руки, Минчарес, но ты оставил меня в живых. Теперь я оставляю в живых тебя и мы квиты. Но если ты снова солжешь мне или используешь меня, все будет иначе». Костя отступил. Мне почудилось, что Минчарес немного обмяк. Не знаю, от облегчения или от удивления. Костя сел рядом со мной, опустив ладонь мне на бедро. «Хватит, Тен. Откуда в ней эта сила? Кэт слишком молода, от меня она ее не унаследовала. Как же это могло случиться?» Минчарес, прежде чем ответить, провел рукой по длинным черным волосам. «Вампиры пьют человеческую кровь, чтобы получить от смертных жизнь, которой в них уже нет. Но она не пьет крови смертных, потому что она не вполне мертва». Я разинула рот. Костя не изменился в лице. Дальше. «Сердце у нее бьется при эмоциональном напряжении», — продолжал Минчарес, доказывая, что жизнь в ней не иссякла. «Из-за этой жизни ее тело не приемлет человеческой крови, ведь ей не нужна заключенная в ней жизнь, а нужна ей сила. Как умирающий человек поглощает содержащуюся в вампирской крови силу, чтобы измениться, так она, пребывая вечно на грани смерти, впитывает силу не умерших всякий раз, когда кормится из другого вампира». «Но я пила только из Кости». «Нет, погодите. Влад!» «Я пила из Влада, а он пирокинетик. Возможно ли, что вместе с его кровью я получила его власть над огнем? Должно быть так. По-другому невозможно объяснить фейерверк, бивший из моих рук. К тому же я давно заметила, что каждый раз, когда Костя меня кормит, я становлюсь сильнее. Намного сильнее, чем положено новорожденному вампиру». Я сглотнула. «Грегор знает, откуда во мне эта сила?» «Видение Грегора слабее и реже моих. Он видел только твою силу, но не знал ее источника. Возможно, считал, что тебе нужно время, чтобы развить ее. Не то превратил бы тебя в вампира в 16 лет». Зная Грегора, я в этом не сомневалась. Это объясняло также, почему Грегор не опасался, что я применю к нему свои заемные способности. Думал, что я до них еще не доросла. «А эти силы постоянны? Или они, как бы сказать, сойдут на нет, если я не буду пить из вампиров с соответствующими способностями?» Минчарес отвел взгляд. «Не знаю. Я же сказал, я больше не вижу будущего. Ни твоего, ни кого-либо другого». Поскольку с моим состоянием, как я его определяла, ничего больше сделать было нельзя, я пошла повидать мать. В последние 2 недели ей пришлось хуже, чем в аду. Правда, мне, чтобы заставить тело функционировать, пришлось напиться из Кости, и я с беспокойством отметила, как быстро оправилась. Я так гордилась своим прогрессом, а оказалось, я тут ни при чем. Из полукровки я превратилась в полумертвую пиявку, питающуюся чужой силой. Осталось все той же, если не большей, ошибкой природы. Оказалось, что к матери надо идти не наверх, а по тому же подвальному коридору, в такую же камеру для вампиров. «Зачем?» — удивилась я. «Она еще не справляется с жаждой крови?» «Для ее же безопасности», — отрывисто пояснил Кости. Она пыталась причинить себе вред несколько раз. «Ох, только не это. Я собралась с силами». Костя кивнул охраннику у стальной двери, и мы вошли. Мать сидела в углу тесной комнатки. Судя по всему, она не принимала душ, да и не переодевалась. Длинные каштановые волосы слиплись от крови и грязи, и сама она была в крови и грязи. Даже не взглянула, кто вошел в комнату. «Мама», — тихо позвала я. «Это Кэтрин». Она подняла голову. Я ахнула, увидев устремленные на меня глаза, горящие зеленью, и проступившие под губой клыки. «Если ты когда-нибудь меня любила, скажи, что пришла убить меня, потому что жить так я не могу». Я сжала кулаки до боли, ударившей в сердце. «Мне жаль, что так вышло. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной. «Но ты можешь...» «Что могу?» — хлестнул меня ее голос. «Жить убийцей? Я убивала людей, Кэтрин. Впивалась им в горло и убивала, пока они пытались вырваться. Я не могу с этим жить». Только ярость помешала мне разрыдаться. Ублюдок Грегор после превращения подсовывал матери людей, прекрасно зная, что случится. Ни один вампир в первой безумной жажде крови не способен удержаться и не выпить человека до смерти. Не будь Костя уже мертвым, я сама несколько раз убила бы его в припадках голода. «Ты не виновата», — возразила я с отчаянием. Она с отвращением глянула на меня. «Ты не понимаешь». «Я понимаю». Ровный тон Кости заставил мать поднять взгляд. «Я в точности понимаю», — продолжал он. «Джен превратил меня против воли. Выпил до смерти, пока я пытался вырваться. Потом я очнулся на кладбище, сжимая в руках юношу с перекушенной глоткой с самым замечательным вкусом во рту. Это повторилось еще 6 раз, пока я не научился сдерживать голод настолько, чтобы не убивать. И поверь мне, Джастин, с каждым разом я все больше ненавидел себя. Но я остался жить, и ты тоже выживешь». «Я не хочу жить». Она встала на ноги. «Это мой выбор, и я отказываюсь так жить». «Родни в тебя верил». У меня перехватило голос при воспоминании о погибшем друге. Он сказал: «Если мы сумеем тебя вернуть, ты справишься, что бы с тобой ни случилось». «Родни мертв», — ответила она, и в ее глазах блеснули розовые слезы. Я и моргнуть не успела, как Костя уже схватил мою мать за рубаху и приподнял над полом. «Родни было 6 лет, когда я его подобрал. Сироту, умиравшего с голоду на дорогах Польши. Я его вырастил, я его любил. Я помог превратить его в гуля за столетие до твоего рождения. Он погиб, спасая тебя. И ты не отвергнешь его жертву, покончив с собой. Можешь ненавидеть себя каждый клятый день своей будущей жизни. Но живи, потому что Родни этого заслуживал. Понимаешь меня?» Костя встряхнул ее и выпустил. Она покачнулась, с трудом удержавшись на ногах. Но я не нашла в себе сил упрекать Кости. Слишком свежей и глубокой была боль в его голосе. Дверь отворилась, и вошел Нигер. Он выглядел таким же измотанным, какой я себя чувствовала. Обычно задорный взгляд тигровых глаз стал тусклым и жестким. «Грегор выжил и решил принять твой вызов. Он будет здесь завтра ночью». На мгновение я закрыла глаза. «Но почему теперь? Так скоро после последнего страшного удара?» «Грегор, возможно, сознательно выбрал такое время, рассчитывая воспользоваться горем Кости. Или самолюбие не позволяло ему смириться с мыслью, что вскоре все узнают, как Костя вырвал из его когтей не только жену, но и мою мать. Гордыня. «Слабое место Грегора», — сказал Влад. «Может быть, она не вынесла нанесенных ей ударов?» «Пусть будет завтра», — согласился Кости. «Что за вызов?» — спросила моя мать. «Смертельный поединок», — коротко объяснил Кости. Она опять скорчилась на полу, но взгляд ее светящихся, поблескивающих розовым глаз изменился. Гнев вытеснил ненависть к себе и отчаяние. «Убей его. Если убьешь, я буду жить, как бы отвратительно это ни было», — прорычала она. «Я его убью», — тем же спокойным тоном проговорил Костя. Меня охватил страх. Завтра ночью Костя выполнит свое обещание. Или погибнет. Глава 33. Костя стоял передо мной без рубахи, в одних свободных черных брюках. Я старалась скрыть панику, но каким бы бесстрастным ни было мое лицо, меня выдавал тошнотворно-кислый запах страха. Костя сжал мои руки. Его ладони были теплыми от недавнего кормления, мои по сравнению с ними холодными, как лед. «Может быть, у меня время, я могла бы вчера сжечь Грегора до смерти», — заговорила я, не в силах думать о предстоящем. «Зачем ты меня укусил, когда улетал со мной? Может, тебе не пришлось бы этого делать, не выпей ты из меня столько крови?» У него вырвался сухой, похожий на лай смешок. «В самом деле, только не так, как ты думаешь, котенок. Ты меня обжигала. Оставалось либо позволить тебе меня поджарить, либо укусить и надеяться, что потеря крови в сочетании с солнцем притушит твое пламя, или же бросить тебя. Все еще недовольна моим выбором?» «Я и кости обожгла. Надеюсь, эта сила уйдет. Я действительно этого желала». Он пожал плечами. «Может статься. Человеческая кровь поддерживает вампиров всего несколько дней, потом надо пополнять силы. Возможно, и с тобой будет так же. А мне не нравится мысль, что ты снова устанешь кусать цепиша, чтобы сохранить власть над огнем». «Ни за что на свете», — согласилась я, вздрагивая от мысли, что чуть и не сожгла кости. «Кому нужна такая сила, если не умеешь ее сдерживать и можешь погубить тех, кого любишь?» Без стука вошел Нигер. «Пора», — сказал он. На лице его была маска безразличия, но я знала, что он заведен не меньше меня. Темные глаза Кости встретились с моими. Он улыбнулся, но я не смогла бы ответить на улыбку даже ради спасения собственной жизни. Его сила ласково коснулась меня. Я чувствовала, как она стирает мой страх, проникает в подсознание, связывая нас еще прочнее. «Не дергайся, милая», — тихо сказал он. «Скоро все кончится, и Грегор будет мертв». Я кивнула, не доверяя своему голосу. «О, Господи, если бы можно было поменяться с Костей местами, я это сделала бы, не раздумывая ни секунды». «Я бы попросил тебя остаться здесь», — продолжал Кости. «Но подозреваю, что ты откажешься». Я невольно фыркнула. «Как ты говоришь, именно так?» Не могла я прятаться, когда Кости сходится с Грегором в смертельной схватке. «Но ты обо мне не беспокойся. Думай о нем. Со мной все будет в порядке». «О, я уделю ему все внимание, котенок», — мрачно заверил Кости. «Не сомневайся». Мне хотелось сказать, что не нужно ему этого делать, что можно найти другой выход. Но я знала, что слова бесполезны. Костя ни за что не откажется от этого боя, даже если Грегор вдруг поклянется оставить нас в покое, а моя мать внезапно решит, что ей очень нравится быть вампиром. Костя сражался с Грегором не только из-за меня. В дверях появился Минчерос, за ним Джен. Я смотрела на двух вампиров, темноволосого и экзотичного, и на рыжего, наделенного классической красотой. Оба они были в ответе за существование Кости, ведь Минчерос превратил Джена, а уж тот — Кости. Так много событий вело к этой минуте. Кости склонился и поцеловал меня, легко коснувшись губами. Когда он поднимал голову, я провела пальцами по его щеке, сдерживая порыв прижать его к себе и не отпускать. Меня окружил резкий запах отчаяния. Кости взял меня за плечи и легонько сжал. «Я не первый раз встречаюсь со смертью, котенок, и твердо надеюсь, что не последний. Я выбрал для себя очень опасную жизнь, но таков уж я есть. И ты тоже такова. И так было бы, даже если бы мы не встретились». Я знала, что он хочет сказать. «Если я умру, это не твоя вина». «Да, правда. И я, и Кости жили бы не менее опасной жизнью, даже если бы не встретились. Но все равно, если он сегодня погибнет, то будет моя вина. Я люблю тебя». Ничего другого я сейчас не могла сказать. Любые другие слова только растревожили бы его, а ему необходима сосредоточенность, чтобы побить Грегора. «Я знаю», — прошептал он. «И я тебя люблю. Всегда». В мгновение ока он развернулся и вышел из комнаты. Решили, что дуэль состоится на лужайке за домом Минчерса. Места там хватало. Несколько акров земли в окружении высоких деревьев. Пространство величиной с бейсбольное поле расчистили до земли. Я не знала, зачем им так много места, Но ведь я впервые видела подобное и надеялась, что больше не увижу. Грегор уже ждал, стоя рядом со своим светловолосым слугой Люциусом. Я удивилась, увидев Люциуса живым, полагая, что он был среди вампиров, убитых Кости, Нигером и Родни в том доме. Странно, что вчера он отсутствовал. Прежде я никогда не видела Грегора без него. Впрочем, у меня хватало других забот, кроме как гадать, почему Люциус не участвовал в предыдущей засаде. Грегор с Люциусом явились не одни. Как видно, формальная дуэль считалась важным событием. Здесь было несколько незнакомых мне мастеров-вампиров, союзников Грегора, как сказал мне Менчерос, и еще кое-кто из клана Кости, и четверо вампиров, которых представили как стражей закона. Среди этих четверых высокая светловолосая женщина лучилась такой силой, что мне стало не по себе. Она выглядела не старше 18, но я чувствовала, что ей добрых 5000 лет, да и остальные трое были мегамастерами. Мы с Костей и Нигером нарушили все законы, отобрав у Грегора мою мать. И Родни, конечно, тоже, но он уже был не подсуден трибуналу неумерших, а остальных, возможно, еще ждала кара. Кстати, о матери. Она тоже была здесь. Я думала, она постарается держаться подальше от Грегора, но мама стояла на дальнем краю лужайки, не спуская с Грегора глаз, горящих, как огни светофора. Запах ненависти и гнева бил на 30 футов от нее. Мне даже думать не хотелось, что могло случиться с матерью, пока она находилась во власти Грегора. Во мне сразу разгоралась такая ярость, что я боялась, как бы из пальцев снова не посыпались искры. Костя с тех пор, как 20 минут назад покинул комнату, старался со мной не встречаться. Я его понимала. Он очищал разум от всего, не связанного с боем. Он даже сумел отгородиться от связи, которую я ощущала между нами с тех пор, как очнулась вампиром. Я чувствовала себя ущербной, словно потеряла руку или ногу. Сколько раз слышала, как Костя говорил о связи между вампиром и его старшим, но только когда она прервалась, я поняла, как она глубока. Костя стоял на краю поля боя, переговариваясь с Нигером. Я их не слышала, за общим шумом или потому, что они говорили слишком тихо. Лунный свет блестел на бледной, прекрасной коже Кости, и его темные волосы казались подсвеченными ее алебастровыми лучами. Я не могла оторвать от него взгляд. Тревога во мне нарастала с каждой секундой. Не может он сегодня умереть. Просто не может. Не может судьба быть так жестока, чтобы отдать победу Грегору после всего ужасного, что он натворил. Верно? Только на это я и надеялась. По ту сторону холодной красной площадки я заметила между зрителями знакомую темноволосую голову. Влад. Он взглянул на меня, но продолжал двигаться в другую сторону. Я с удивлением увидела, как Костя помахал ему, и двое стражей раздвинулись, чтобы его пропустить. Волосы упали Владу на лицо, когда он склонился, прислушиваясь к словам Кости. По замкнутому выражению лица Нигера я ничего угадать не могла и не слышала ни слова. Беспомощно смотрела, как Влад ответил так же тихо, и Костя коротко кивнул. После этого Влад отошел и теперь направился в мою сторону. «Что он сказал?» — первым делом спросила я, едва он подошел. Влад пожал плечами. Что он мог сказать? У меня холодом пронизало хребет. Зная Кости, нетрудно было догадаться, что он просил Влада позаботиться обо мне, если Грегор его убьет. При всех его неприязни к Владу, Костя именно так и поступил бы. Что это? Предосторожность или он знает, что ему не справиться с Грегором? Господи, неужели Костя пошел на такое, хотя и знал, что погибнет? Я готова была броситься к Косте и умолять отказаться, когда высокая светловолосая женщина из стражей закона вышла на середину расчищенной площадки. «Дуэль начинается. Согласно договоренности, она прекращается только со смертью одного из противников. Всякого, кто вмешается, ждет смерть». Менчерос сжал мою руку. «Поздно их останавливать», — сказал он тихо, словно угадал, о чем я думаю. «Если вмешаешься сейчас, умрешь». Я по привычке сглотнула слюну, но во рту было сухо. Когда Костя шагнул на площадку, Влад взял меня за плечо. За Костей вышел Нигер, за Грегором — Люциус. Я гадала, зачем, пока каждый не вручил своему другу нож и не отступил к краю неправильного круга. Тогда я поняла. Оруженосцы. И у Люциуса, и у Нигера было всего по 3 ножа, и по одному из них оруженосцы уже отдали. Другого оружия не будет. Я снова сглотнула. Стражи закона тоже покинули площадку. На ней остались стоять лицом к лицу только Грегор и Костя, разделенные 12 шагами. Зеленые глаза и отросшие клыки, разворачивавшаяся в каждом сила, зарядила в воздух тяжестью. Я напряглась до дрожи, когда женщина-страж сказала «начинайте». Грегор и Кости неуловимо для глаза рванулись друг к другу, столкнувшись в нескольких футах над землей. Мгновение я не могла различить их в вихре бледных тел. Грегор тоже был без рубахи. Потом они разделись. Каждый заращивал кровавые порезы. Я, хоть и продолжала сердиться на Менчероса, вцепилась в его руку и почувствовала крепкое ответное пожатие. Боковым зрением заметила, что встревоженная Аннет жмется к Джену. Тот тоже выглядел мрачным. Во мне снова взметнулся страх. Значит, они думают, что все кончится смертью Кости? Может, все это понимают, кроме меня? Кости снова столкнулся с Грегором в бешеной схватке. На этот раз я успела увидеть, как врезается в плоть серебро, отбрасывая блики в лунном свете, прежде чем покраснеть от крови. Противники рубили друг друга, но ни один не издал ни звука. Зрители тоже затихли, и повисла гнетущая тишина. Костя откатился от удара сверху вниз, нацеленного в сердце, оттолкнулся от Грегора и поднялся с земли в нескольких футах от него. В следующее мгновение он метнул клинок, который по рукоять ушел в солнечное сплетение Грегора, но не раньше, чем тот швырнул свой нож, вонзившийся Косте в глаз. Я подавила крик, боясь издать хоть звук, который нарушит сосредоточенность Кости. Он немедленно выдернул клинок и встретил атаку Грегора, вытащившего нож из груди и невероятно быстро бросившегося вперед. Не будь я вампиром, упала бы в обморок при виде липкой красной жижи на клинке Кости. А он немедленно сцепился с Грегором, не дожидаясь, пока отрастет новый глаз. Грегор сделал финт влево, проскользнул под рукой Кости и вскочил так быстро, что я поняла, что случилось только тогда, когда увидела, как выгнулся от боли Кости. Рукоять ножа торчала у него высоко в спине. Лающая команда Грегора, и он, поймав брошенный ему Люциусом серебряный нож, кинулся к Косте, который все пытался вытащить клинок из спины. Но сделать этого до атаки Грегора он не успевал. Грегор увеличил скорость, казалось, отрастил 4 руки, снова и снова рассекавшие тело Кости, с трудом отбивавшего блестевший серебром клинок от своей груди. Грегор до сих пор сдерживался, с ужасом поняла я. Он еще быстрее, чем казалось поначалу. Кости вынужден был отступать. Первый нож еще торчал у него между лопатками. Слышался только звон столкнувшегося серебра и тошнотворный треск разрезаемых клинком кожи и костей, пока в моей груди не зазвучали медленные глухие удары. Менчерос до боли стиснул мою руку, но не мог остановить биение моего сердца. Каждый новый удар или порез, каждое новое багряное пятно словно ускоряло ритм. Ропот поднялся в толпе, когда новички услышали звук, становившийся все ровнее и громче. Грегор бросил на меня мимолетный взгляд, и Костя метнулся вперед, ударившись в Грегора головой и снизу вверх нанеся удар, взломавший ребра. Грегор взвыл, но успел отшатнуться, прежде чем нож проник в сердце. Он сбил Костю с ног и навалился на него, не замечая, что тем самым загоняет клинок глубже в собственное тело. Я не понимала, зачем, пока Костя не ахнул с мучительно исказившимся лицом. Нож у него в спине. Под тяжестью двух тел кончик лезвия показался из груди Кости в опасной близости к сердцу. Когда Костя извернулся, сбросив с себя Грегора, и развернулся навстречу следующей атаке, я увидела, что рукоять почти ушла в спину. Теперь ему ни за что не вытащить ножа. Удары в моей груди стали слышнее. Как он сможет побить Грегора, если серебро сжигает его изнутри? Когда с каждым броском и ударом клинок приближается к сердцу. Но Кости продолжал бой с яростью и проворством, словно не чувствуя боли. Он оттеснил Грегора назад, сделал неуловимое обманное движение и ударил врага в глаз, пока тот пытался защитить сердце. И в тот же миг отскочил, уходя от удара в спину. Взмахом ноги швырнул землю в лицо Грегору, ослепив того еще сильнее. Когда Грегор взметнул руки к лицу, Костя рубанул с такой силой, что отсеченная по локоть левая конечность упала на землю. Я выдернула руку из пальцев Менчароса и сжала ладони, лихорадочно молясь, чтобы с Грегором было покончено. Но тот ушел от следующего рубящего удара Кости, взмыв в воздух, и выкрикнул приказ Люциусу. Глаза его, должно быть, успели излечиться настолько, чтобы увидеть вспышку серебра в ночном небе, когда Люциус высоко подбросил последний, третий нож, давая Грегору время поймать его. Кости столкнулся с ним в воздухе в тот самый миг, когда Грегор схватил клинок. Удар, нацеленный Грегору в грудь, ушел в живот. Кости дернул лезвие в сторону, залившись красной жижей. Оба рухнули на земь. Кости извернулся, чтобы оказаться на ногах. Грегор же повалился кулем, зажимая широкую рану в животе. Когда Костя кинулся к Грегору, даже не попытавшемуся защититься, я испытала миг триумфа. Но прежде чем нож Кости опустился на открытую спину врага, кулак Грегора взметнулся вверх, и зажатый в нем нож вошел глубоко в живот Кости. В мозгу все взорвалось болью, когда рухнула возведенная Кости стена, и сквозь пролом ворвались его чувства. Я ощутила мучительную боль от серебра в его спине и животе. Последняя рана жгла гораздо сильнее, так что я сама инстинктивно схватилась за живот. Если это всего лишь тень того, что чувствует Кости, его боль, как видно, сжигает кислотой. Клинок его дрогнул и скользнул по спине Грегора, вместо того, чтобы вонзиться в сердце. Я, обомлев, смотрела, как Кости отшатнулся, потянувшись рукой к животу. Он выдернул нож, но Грегор уже поднимался на ноги. Отрубленная рука и рана в животе залечились. Кости, едва держась на ногах, попятился. Я не сдержала крика, когда Грегор выдернул нож из его руки и пинком опрокинул на спину. Гнев и боль сплелись во мне, и я уже не различала, где мои чувства, а где Кости. Серебряного клинка в его животе больше не было, но боль не отступала. Невероятно! Я чувствовала, как она нарастает, ударяя волнами, и если бы Влад не обнимал меня за плечи, я не удержалась бы на ногах. Что-то не так. Не должно становиться хуже, ведь серебряный клинок вынут. Почему он не может двигаться? «Вставай!» — беззвучно кричала я. «Вставай!» Бум! Бум! Сердце загрохотало в груди, когда Грегор прыгнул на безоружного Кости. Я смутно услышала, как всхлипнула Аннет. Почувствовала, как сжимаются ладони Влада на моих плечах. Но все казалось далеким, кроме двух фигур на темной глинистой земле. Словно в замедленной съемке я видела, как Грегор поднимает нож. Видела, как он коленями прижимает локти Кости, не давая подняться. Видела, как нож начинает опускаться к залитой кровью груди. Чувствовала отчаяние Кости, горькое, как яд. Видела, как горящий изумрудом взгляд Грегора обошел толпу, отыскал меня. И тогда Грегор улыбнулся. Той же улыбкой, что послал мне после убийства Родни. Довольный, торжествующий, беспощадный. Острие ножа коснулось груди Кости, рассекло кожу, улыбка стала шире. В глазах у меня покраснело. Пламя взметнулось так быстро, что улыбка не успела покинуть лицо Грегора. У меня был миг, чтобы улыбнуться в ответ, а потом голова его взорвалась. Рука еще удерживала нож в груди Кости, но тело опрокинулось на бок, и там, где была голова, остались только языки пламени. Влад изумленно выругался у меня над ухом. Только теперь я осознала, что все взгляды обращены ко мне и что ладони мои скрыты синим огнем. «Смерть ей!» — сказала женщина-страж. Никто не попытался вступиться, когда трое стражей-мужчин шагнули вперед и схватили меня. Сказать по правде, я и не собиралась сопротивляться. Я была слишком занята, пытаясь разглядеть Кости, которого загораживали от меня чужие спины. Он не двигался, когда я видела его в последний раз. Успела ли я остановить нож Грегора, или он вонзился слишком глубоко? «Что ты наделала, Кэт?» — прохрипел Влад. Он не мог оторвать взгляды от моих рук. Пламя затухаю, что, думаю, порадовало стражей, державших меня за локти. «Что с Кости?» — не слушая, спросила я. На меня снизошло странное спокойствие. Я не нарочно послала шаровую молнию в голову Грегора, но и не жалела о сделанном. Даже если я не успела спасти Кости, что ж, я скоро присоединюсь к нему. А смерть Грегора даст свободу моей матери. Случается, умирают и за меньшее. Менчер оказался таким же ошеломленным, как Влад. Пожалуй, он в самом деле утратил провидение будущего. По его лицу видно было, что он никак не ожидал такого развития событий. Мать пробилась сквозь толпу, глаза ее горели зеленью, и она ткнула кулаком в первого попавшегося стража. «Уберите руки от моей дочери!» «Влад», — попросила я. Лицо его замкнулось, и он коротко кивнул и обхватил мать, прижав ее к груди мертвой хваткой. Я благодарно улыбнулась ему, зная наверняка, что его защита не ограничится этой минутой. «Ты верный друг», — сказала я. Только это я и успела выговорить. Один из стражей локтем пережал мне горло, задушив попытку попрощаться с матерью, и меня вытащили на площадку. Светловолосая женщина-страж уже стояла посредине с серебряным ножом в руке. «Быстро они приводят приговор в исполнение», — подумала я, отгоняя страх. В сторону обступивших Кости людей я не смотрела. Если он жив, лучше ему этого не видеть. Я надеялась, что стражи поспешат, и все будет кончено прежде, чем он поймет, что происходит. «Стойте!» Я узнала сорванный голос Кости, и мое сердце подпрыгнуло. «Жив! Пожалуйста, скорее! И, Господи, пусть он не увидит!» «Она нарушила закон!» — холодно отозвалась женщина-страж. Она уже запрокинула мне голову, когда к нам шагнул полуживой Кости. Я встретила его взгляд, пытаясь в короткое мгновение сказать ему, что люблю его и не боюсь, но его следующие слова заставили стражей помедлить. «Грегор мошенничал». Стражи выпустили меня так внезапно, что я упала. Костя больше не смотрел на меня. Все его внимание было устремлено подходившей к нему светловолосой женщине. «Если ты лжешь, встретишь смерть вместе с ней», — жестко предупредила она. Костя указал на свой живот, на котором даже сквозь кровь виднелся странный темный свищ. «Жидкое серебро», — пояснил он и протянул ей нож Грегора. «Где-то в нем скрыт инжектор. Последним ударом Грегор отравил меня, чтобы лишить силы и скорости. Вероятно, рассчитывал, что после того, как я высохну, никто не поймет, в чем дело». Вот чем объяснялась агония боли, которая передалась мне от Кости. От последнего предательского укола серебро распространялось по его венам. Я так и знала, что обычная рана не могла причинить такую боль. Как же это похоже на Грегора. Поняв, что не может побить Кости в честном бою, пойти на грязный обман. Страж взяла нож и тщательно осмотрела его. Нажала в разных местах, и когда ее палец лег на кончик рукояти, по клинку скользнула серебристая жидкость. «Хитро», — пробормотала она, но ее взгляд снова стал жестким, обратившись ко мне. Она не могла об этом знать. Наказание за вмешательство остается тем же. «Я знала!» Все стражи обернулись ко мне. «Я чувствовала, как серебро выжигает Кости изнутри», — продолжала я. «Мы связаны. Он не только мой муж, но и старшой. Вот почему я знала. На меня налетел Люциус. Не он твой муж, а Грегор. Костя вздернул бровь в сторону трупа Грегора. Кажется, теперь у нее только один муж. Судя по лицам стражей, мое объяснение не сочли удовлетворительным. Я напряглась. Одно дело умереть, спасая Кости, но если есть шанс выжить... «К тому же Грегор показывал мне такой нож, когда я была подростком», — добавила я. «Это было давно, и я забыла. Но когда Кости после укола повел себя так странно, и я почувствовала, что боль распространяется, и после того, как нож вынут...» «Врешь!» — заорал Люциус. «Не было у Грегора такого ножа, пока я вчера для него не достал». Взгляды стражей сошлись на нем. Люциус слишком поздно осознал, что сделал. «Ты участвовал в обмане», — объявила женщина. «Возьмите его». Двое стражей мужчин перехватили попытавшегося удрать Люциуса. На себе испытав их силу, я не сомневалась, что у него не было шансов, как и у меня. Затем зеленый взгляд женщины упал на меня. В нем явственно читалось подозрение. «Ты поклянешься на крови, что вмешалась в ход дуэли?» только поняв, что Грегор мошенничает. Да. В конце концов, это была почти правда. Я знала, что-то не так, просто не понимала, в чем дело. Так что, в некотором смысле, я вмешалась после того, как догадалась об обмане. Кроме того, если бы не предательство Грегора, мне и вмешиваться бы не пришлось, потому что его убил бы Кости. Страж пронзила меня долгим взглядом, но я выдержала. Затем она осмотрелась. Костя твердо взглянул ей в глаза. И Мичерос тоже. И Нигер. И Влад. Поскольку в обвинении против меня оставалось место обоснованному сомнению, Костя его не примет и устроит кровавую баню. Она наверняка это понимала. Только вот повлияет ли это на решение? Наконец, страж закона пожала плечами. «Я не могу доказать, что ты лжешь, а вина Грегора очевидна. Следовательно, ты свободна». В тот же миг Костя сгробастал меня и стиснул так, что выжил бы из меня дух, если бы во мне еще оставался воздух. Я обнимала его так же крепко, хотя и слышала негодующие вопли союзников Грегора. «Это нам еще аукнется», — подумалось мне. «Аукнется и то, что я продемонстрировала перед множеством народу свои пирокинетические возможности. Хотя я сама не знала, надолго ли сохранится эта способность». Но все эти заботы я отложила на будущее. «Надо вырезать из тебя серебро, Криспин», — услышала я голос Нигера за плечом. «Потом», — отозвался Кости. Я легонько оттолкнула его. «Нет, сейчас. Ты что, с ума сошел?» Он фыркнул, выпуская меня. В глубине его глаз горел огонек. «Я нет, милая, а вот ты сошла». Кости знал, что я вмешалась не потому, что распознала обман, и это тоже аукнется. Но сначала главное. Жидкое серебро из кости пришлось вырезать. Это оказался ужасно кровавый процесс, и я успела пожалеть, что не могу убить Грегора 1000 раз. Неудивительно, что этот прием на дуэли считался вне закона. Я бы и против врага такого не применила. Кости, пока Нигер его кромсал, установил между нами щиты. Но мне и без сверхъестественной связи было больно смотреть. К тому времени, как Нигер закончил, стражи успели казнить Люциуса. Покончив с Люциусом, глава стражей объявила, что мы приговариваемся к денежному штрафу за похищение члена линии Грегора, моей матери. От названной ею суммы у меня отвисла челюсть. Но Костя только кивнул и сказал, что штраф будет внесен. Не знаю, кому он предназначался после смерти Грегора, может быть, самим стражам закона, но это я тоже внесла в список отложенных дел. Менчерос опустился на колени рядом с нами на пропитанную кровью землю. Он протянул Косте руку, и тот, помедлив несколько секунд, принял ее. «Ты ничего этого не видел?» — спросил он. Египетский вампир чуть заметно улыбнулся. «Ничего. Нахожу очень неприятным не знать, что будет». Костя фыркнул. «Добро пожаловать в обычную жизнь». Нигер вытащил из него последнюю каплю серебра и буркнул, выпрямляясь. «Черт меня побери, Криспин, надеюсь, такого больше не повторится». Костя еще раз фыркнул. «Я тоже надеюсь, дружище». «Нельзя ли убраться отсюда?» Теперь, когда серебро больше не отравляло кровь Кости, я прикинула, что пора уносить ноги. Союзники Грегора посматривали на нас не слишком дружелюбно, хотя присутствие стражей и сторонников Кости удерживало их от действий. Все же не стоило испытывать судьбу. Мы с Костей на двоих за эту ночь, пожалуй, истратили все наши 9 жизней. «Отличная идея, милая». Костя встал. «Куда ты хочешь?» Я нервно хихикнула. «Куда угодно, лишь бы не в Париж, Костя. Куда угодно, только не туда». Конец 4-й книги.